французский каталонец по происхождению Кристоф Гозе вырос в Париже. Выходец из семьи профессиональных классических музыкантов, Кристоф не имел другого выбора, кроме как начать свое музыкальное образование в раннем возрасте. 4 года отец научил его игре на фортепиано, а в 9 – на гитаре. Такими рожденными были его музыкальные способности. В 1989 году Кристоф решает съездить в Японию. Запланированное на 6 месяцев путешествие затянулось на 7 лет. В Японии его дела сразу же пошли в гору, и он заключил контракт с издательством EMI Virgin Publishing, а также заключил контракт на запись с лейблом Alpha Records. Затем Кристоф посетил Великобританию, чтобы записаться на Real World Studios. Там он познакомился с Питером Габриэлом, что стало для него монументальным моментом, оказавшим заметное влияние на него и его музыкальное творчество. Дебютный альбом Кристофа имел большой успех в Японии, и, по сущности, это дало ему возможность проявить себя в разных областях музыки, начиная от выступлений в качестве сессионного гитариста и заканчивая сочинением музыки для телевизионной рекламы. Он писал музыку для таких клиентов, как «Макдональдс», «Хонда», Nissan, Mitsubishi. Несмотря на исключительную занятость, в 1994 году он подписал новый контракт с Nippon Columbia и выпустил еще 2 альбома. 2000-х Кристоф стал заметной фигурой на британском телевидении. Он продюсировал выход музыкальной библиотеки, а также написал музыку для телерекламы, которая получила престижную награду номинации «Лучшая музыка» на конкурсе британской теле- и кинорекламы в 2001 году. До настоящего времени Кристоф Гозе продолжает писать и записывать музыку, в которой идеально сочетаются элементы национальных, джазовой и классической музыки. За 3 последние года он выпустил более 100 компиляций для Ministry of Sound, Bar de Lune, Jazz FM Records, Buddha Bar, а также для Cirque du Soleil. Кристоф и сейчас продолжает писать музыку для фильмов. испанская связь Кристофа Гозе является неотъемлемой частью его музыки и важна для его собственного творчества, поскольку он всегда чувствовал себя очень близким к испанской музыке, и с самого начала она повлияла на то, как он играет на гитаре. Thank you. Самое замечательное в Кристофе – это его эксперименты и то, как он позволяет своим путешествиям и опыту влиять на его стиль. Он всегда готов к новому вызову, постоянно ищет новые источники вдохновения. кинематограф. В этом альбоме из 14 коротких кинематографических пьес легко сочетаются элементы Востока и богатые классические мелодии. Кристоф Гозе. Кинематограф. 15 апреля 2024 года.